Сейчас Барбара отправлялась на розыски бинокля, который, как ей смутно помнилось, она одолжила начальнику местных бойскаутов. Дорога под липами вела прямо к деревне. Парковые ворота тонкой кузнечной работы, подвешенные на облицованных хрустом каменных опорах, и две сторожки при них выходили прямо на зеленую площадь деревни. Напротив стояла церковь, а по бокам от нее две гостиницы, дом священника, лавки и ряды серых домов. На грубо прямоугольной травянистой лужайке посередине росли три массивных каштана. Деревня по праву, хоть и не желая того, слыла замечательным по красоте местом и за последнее время слишком часто посещалась пешими туристами, но пока что была избавлена от прогулочных автомобилей, для чего Фредди пришлось спустить в ход все свое влияние у местных властей. Лишь три раза в день, по будням, а во вторник, когда в городке по соседству собирался базар, четыре, здесь останавливался автобус. И для удобства пассажиров Фредди поставил в этом году дубовую скамью под каштанами. Здесь, в этом месте, ход мыслей Барбары был прерван необычным зрелищем. На лужайке перед гостиницей «Сотил Армс» понуро сидели в ряд шестеро женщин и, не отрываясь, смотрели на ее закрытые двери. В первое мгновение Барбара была озадачена, затем вспомнила. Это женщина из Бирмингема. В пятницу поздно вечером в Мелфи прибыло 50 семейств, изнывающих от жажды и жары, ошалевших и раздраженных после целого дня пути в поезде и на автобусе. Барбара взяла на себя 5 самых неблагополучных семей, остальных разместила в деревне и на окрестных фермах. А на следующий день ее старшая горничная, служившая еще старому режиму в лице покойной миссис Сотел, подала уведомление об уходе. «Просто не представляю, как мы будем обходиться без вас», — сказала Барбара. «Это я из-за ног, мадам. Силы у меня уже не те. Я еще кое-как справлялась прежде, но теперь, когда в доме полно детей... Видите ли, в военное время не приходится ожидать, что нам будет легко. В военное время приходится идти на жертвы. Это наша работа на победу». Однако горничная стояла на своем. «У меня в Бристоле замужняя сестра», — сказала она. «Ее муж был в запасе, теперь его призвали, и я должна помогать ей». Час спустя явились три другие служанки с чопорным выражением на лицах. «Мы с Оливией и Эдит все обговорили и решили. Пойдем строить самолет. Говорят, у Брейкмара набирают девушек. Вы знаете, как там трудно?» «Ах, мадам, при чем тут трудности? Все эти бирмингемки. Что они превращают в комнаты?» «Это только на первых порах, пока они еще не освоились. Мы должны помогать им по мере сил. Как только они устроятся и привыкнут к нашим порядкам...» А еще не докончив фразы, она увидела всю безнадежность уговоров. «Говорят, Брейкмору нужны девушки», — твердили служанки. Мистерис Элфинстон на кухне хранила верность. «Только я не могу отвечать за девушек», — сказала она. «Похоже, они думают, что война — хороший повод для баловства». «Ну, понятно ведь, работать на кухне прибавилось, не ей, а ее помощницам», — думала Барбара. Сидевшие на лужайке женщины не были ее подопечными, но, видя на их лицах то же выражение вызова и разочарования, Барбара, вопреки благоразумию, из одного только чувства долга подошла и спросила, хорошо ли они устроились. Она обращалась ко всем сразу, и потому ни одна не решилась отвечать. Избегая ее взгляда, они хмуро смотрели на закрытую гостиницу. «Ах ты, Господи!» — решила Барбара. «Ну, конечно, не подумали, мне-то какое дело!» «Я живу вон там», — сказала она, показывая на ворота парка. «Это я размещаю вас по квартирам». «Ах, вот вы кто!» — сказала одна из женщин. Тогда, может, вы скажете нам, долго ли нам придется тут жить? — Верно, — подхватила другая. — Видите ли, — ответила Барбара, — у меня такое впечатление, что никто еще как следует не задумывался над этим.